Глава 47. Самоуверенность и дурость меня подвела. Я заболела. Жар, головная боль половину ночи не давали мне покоя, а с раннего утра меня порадовал еще и охрипший голос. Фрэнк, заглянув проведать меня, на протяжении часа хихикал над тем, как я говорю. Замолк лишь только после того, как я запустила в него подушкой. Но надо отдать должное, братишка, хоть и поиздевался над моим голосом знатно, все же честно ухаживал до самого обеда, меняя на лбу тряпку и отпаивая малиновым морсом. «Госпожа, вот еще отвар. Ронда сказала, он мигом хворь прогонит», – произнесла Молли, закатывая тележку, уставленную кружками и кувшинами. «Я лопну!» Просипела, оглядев арсенал, сидя в луже от бесконечно текущего пота, едва слышно уточнила. «Надеюсь, не все разом выпить придется». «Пей и не спорь», – строго рыкнул Фрэнк, поднося очередную кружку с отваром. «Я буду жаловаться», – буркнула, бросив отчаянный взгляд на дверь, в надежде увидеть там своего спасителя. И каково же было мое изумление, когда он появился. «Она в порядке?» Обеспокоенно воскликнул Кейн, врываясь в комнату. «Простыла, жить будет», – быстро ответил Фрэнк, ничуть не удивившись гостю. «Если, конечно, будет выполнять все предписания лекаря». «Что случилось?» Кейн продолжал уточнять у братца сведения о моем здоровье, игнорируя меня, будто я и правда лежала при смерти. «Под дождем прокатилась, и вместо того, чтобы сразу переодеться, принялась раздавать указания», – доложил этот предатель. «Лекарь что говорит?» «Эй, совсем одурели?» Прохрипела, возмущенно взглянув на обоих. «Так она понимает нас?» Деланно удивился Кейн, вытаращив на меня свои глазищи. «Беги!» Предупредила, сощурив глаза, шарила рукой по кровати в поисках чего потяжелей. «Я бы на твоем месте так и сделал», хмыкнул Фрэнк, подрываясь с кресла, уже через секунду исчезая за дверью. «Смелый!» Прокаркала противным голосом, пристально взглянув на мужчину, увидев которого, мое сердечко быстро-быстро забилось, а ноги, и без того ватные, совсем отнялись. «Эмма, мы с тобой договорились, что ты будешь осторожна», произнес Кейн с укором на меня взглянув, чуть сжал мою ладонь. «И ты мне обещала беречь себя». «А ты обещал, что скоро вернешься». 3,5 недели, произнес Кейн, пододвигаясь ко мне ближе. Я торопился, пришлось спешно решать немало вопросов. «Их было так много?» «Очень», — усмехнулся мужчина, прижимая мое слабое тельце к своей груди. «Ты заразишься от меня», — предупредила, уткнувшись носом в грудь мужчины, втянув терпкий аромат кожи, мускуса и тонкий запах цитруса. «Я скучал», — прошептал Кейн, игнорируя мое предупреждение, нежно, едва касаясь, поцеловав губы. «Ты согласна стать моей супругой?» «Да», — ответила на мгновение опешив, заметила. «Если что, я в невменяемом состоянии и не знаю, что несу». «Спрошу еще раз, когда тебе станет легче», — хмыкнул мужчина. «И еще. Я предупреждал тебя, что настойчив и терпелив». «Спроси». И еще ближе прильнула, тихо проронив. «Я тоже скучала». Не знаю, сколько мы времени просидели в обнимку. Странно, но в объятиях Кейна горло, казалось, болело меньше, и слабость из тела немного ушла. Проснулась от того, что что-то щекотало мой кончик носа. Сердито дернув рукой, пытаясь смахнуть то, что мешало спать, я невнятно промычала. «Маленькая Соня», – раздался над ухом насмешливо-ласковый голос Кейна, опаляя горячим дыханием мою шею. «Еще минуточку». Прошептала, перевернувшись на другой бок, так и не открыв глаза. «Молли волнуется, как ты, да и Фрэнк уже дважды заглядывал». Продолжил запускать по моему телу будоражащих мурашек. «Знаешь, после того, что между нами было, ты просто обязана согласиться стать моей супругой», шепнул змей-искуситель, легонько, словно перышком, прикоснувшись губами к моему лбу. Жар спал. «Мы всего лишь спали». Пробормотала, снова переворачиваясь на другой бок, закинула ногу на мужчину, приоткрыв один глаз, добавила. «Хотя твоя честь наверняка пострадала, придется спасать тебя от ненужных пересудов». «Фрэнк точно замыслил дурное, надо поспешить». Рассмеялся Кейн, прижимая меня к себе, будто хотел стать единым целым. Шепнул. «Ты невероятная, умная, чудесная. И даже твой старушечий голос прекрасен, хоть и пугает. Укушу. Только после свадьбы, хмыкнул этот наглец. И так моя честь навсегда погублена. Эй, Эмма, отпусти уже Кейна, хватит мучить, он ни в чем не виноват. За дверью раздался ехидный голос брата. Молли уже пятый раз с отваром и завтраком на второй этаж поднимается, а поднос тяжелый, пожалей девочку. У нее же тележка! Прохрипела, продолжая валяться в кровати. В конце концов, я болею, имею право. И вообще, где вы ее раздобыли? Не скажу, вредная сестрица. Сжалься, у него какие-то новости, и Фрэнк изнывает под дверью, думая, что мы с тобой голые. Попытался разжалобить меня Кейн. «Ладно, заходи». «Точно? Вы там в приличном виде?» «Нет», — фыркнула, подняв глаза к потолку. «Его нужно срочно женить». «Согласен, есть кандидатура», — оживился Кейн, поднимаясь с кровати. Попробовал расправить на себе мятую одежду. «Мы прям так и уснули?» «Ты так сладко сопела, и я не захотел тебя будить». «Эмма, ну наконец-то!» Ворвался в комнату Фрэнк, беглым взглядом окинув Кейна, после меня и удовлетворенно кивнув, продолжил. «Некий граф Барретт Честон из Зерантеса просит принять его». «Где он?» – одновременно уточнили я и Кейн, взглянув на друг друга, усмехнулись. «Там, в проходе!» – махнул головой в сторону гор Фрэнк, ехидно добавив. «Между прочим, второй час дожидается». Растерянно промычала, не зная, как поступить. «Я хотел об этом сказать позже», – начал Кейн, пристально на меня посмотрев. «Его Величество отдал мне в дар соседний с графством Кирин земли. От меня требуется наладить торговые отношения с Зерантесом и проложить удобную дорогу между двумя нашими странами. На следующей неделе я должен быть в Зерантесе и обсудить ряд вопросов, но, видно, с той стороны решили ускорить нашу встречу». «Соседние земли теперь принадлежат тебе?» Уточнила, не сводя свой взгляд от лица Кейна. «Да. А та рекомендация?» «Его Величество не торопит и позволил нам сделать выбор, но будет рад нашему союзу». «Хм, отлично». Довольно промычала, уже зная, что у соседей в лесу еще достаточно трутовика. «Я болею, а вы, думаю, с этим... как его?» «Барретт Честон», — подсказал братец. «Именно. В общем, сами справитесь». Договорила, откинулась назад на подушку, продолжила. «Приглашай Молли, я проголодалась». Растерялся Фрэнк, искоса взглянув на Кейна, и ехидно проговорил. «Ты на нее чудесно влияешь». «Я знаю», — самодовольно улыбнулся Кейн. «Минус балл», — объявила, с трудом сдержав серьезное выражение лица, заметив, как у мужчин в недоумении приподнялись брови. «Что?» «Да так, когда-нибудь я расскажу», – загадочно произнесла, расправив одеяло, жалобным голосом протянула. «Может, вы уже пойдете, а заодно Молли сюда пригласите?» «Да, конечно», – засуетились оба, чуть не столкнувшись лбами у двери. И как только Кейн и Фрэнк покинули мою комнату, в нее ворвалась обеспокоенная Молли с тележкой наперевес. «Госпожа, как вы?» «Замечательно. Горло хрипит и немного побаливает, но жар спал, и я ужасно хочу есть». «Ронда бульон сварила. Еще каша есть теплая с медом и орехом, как вы любите». «Все, давай», – распорядилась, внимательно следя, как девушка расставляет тарелки. Спустя час я, сытая, чистая и довольная, переместившись в кресло у окна, вернулась к расчетам. Судя по спешке, необходимо уже приступать к строительству гостиницы, иначе весь шалман будет столоваться у меня в доме, и мне это совсем не нравится.